Глава 16. Шли мы не торопясь, сохраняя уютное молчание. Вдруг воительница схватила меня за руку и заставила опуститься на колени на песок. Впереди шевельнулся огромный ком сухой травы, который любил гонять ветер, и медленно двинулся к стене города. Я было удивилась, что в этом особенного, а через миг сообразила. Ветер дул нам в лицо, а шар катился от нас. Захотелось задать вопрос, но воительница прикрыла мне рот рукой и медленно двинулась вперед, не поднимая головы. Я вынужденно последовала за ней, хотя двигаться с такой же легкостью и грацией, конечно, не могла. И Алла стелилась над песком, словно барханная кошка, почуявшая добычу. Когда до стены оставалось около 20 шагов, мы вновь замерли, повинуясь знаком воительницы. Шар сухой травы прибился к кирпичной кладке и замер. Потом из-под него появились невысокие гибкие фигуры, прикрытые кусками ткани, выкрашенными в цвет песка. Они были совершенно обнаженными. Только головные повязки из пятнистой шкуры придерживали короткие торчащие волосы на голове. В руках незнакомцы держали короткие дротики, больше похожие на кривоватые палки. Порыв ветра донес сильный звериный запах, и воительница поморщилась, прошептав одними губами: «Грахи!». После этого она сунула мне в руки тяжелый кинжал, вскочила и с боевым кличем бросилась на тех, кто пытался взобраться по стене Занира. Я не растерялась, бросилась следом, но внезапно поняла, что ветер уносит наш крик за наши спины, и стражницы, охраняющие город, просто не услышат нас. Между тем мужчины, грахи оказались мужчинами, заметили нас довольно быстро и первым делом попытались взобраться на стену, надеясь, что нас задержат те колючие шары, под прикрытием которых они подобрались так близко к цитадели. На миг зажмурившись, я ощутила, что по рукам, груди, по лицу прошла стерка, а рядом уже звенело железо, и мне пришлось открывать глаза и выставлять перед собой кинжал. Чувствуя себя неловкой и обременительной, я огляделась, и Алла уже сдернула одного мужчину на землю. Он ударился о песок и лежал неподвижно. Еще двое забрались выше и висели там, как обезьянки, не то собираясь лезть дальше, не то желая спрыгнуть вниз. А остальные выстроились полукругом и, щеря зубы, явно собирались нас окружить. «Спина к спине!» – бросила и Алла, не отводя взгляд от вожака грахов, такого же мелкого и тощего, как и остальные, но с парой длинных темных перьев, свисающих вдоль щек. Я быстро встала за спиной воительницы и поняла, что у нас есть только один шанс. Необходимо позвать тех, кто спит в пещере. Но как это сделать? Пустыня ночью вовсе не молчит. Многие звери выходят охотиться, ищут пару или поют песни, бередящие душу. Все вместе сливается в ровный шум, привычный каждой воительнице. Несколько далеких вскриков не нарушают этот фон. Тонут в нем, как печенье в теплом молоке. А вот если... Не успев закончить мысль, я завизжала, словно увидела мышку в любимой книге. Спина воительницы дрогнула. Грахи остановились, склоняясь к земле. А я хлебнула холодного ветра и снова завизжала, перейдя на крик. «Сюда! Помогите!» Животный мир пустыни замер, а потом отозвался громкой разноголосицей, глуша звуки. Грахи снова оскалились, понимая, что нас не найдут. А Иала оскалилась и зарычала в ответ. Больше затянуть время у нас не получилось. Мужчины схватили одного воина и кинули его в нас, сбивая с ног, а потом попытались пригвоздить к песку дротиками. Упали мы сами, прокатились в разные стороны по жесткому песку, уворачиваясь от снаряда, оберегая головы и руки с оружием. Замерли, восстанавливая дыхание, а вот потом с криком вскочили и бросились на воинов, стремясь хотя бы ранить их, понимая, что уже сорвали нападение. Тело само вспомнило тяжесть клинка. И хотя мне остро не хватало второго, я какое-то время все же ухитрялась держать грахов на расстоянии. А потом в спину прилетел дротик, пронзил тело болью, толкнул на песок, и страх сжал тело в комок, не давая глазам закрыться. Остальное было как во сне. Откуда-то подбежали рослые воительницы, быстро пленили грахов, соорудили носилки из пары покрывал и дротиков, понесли. Вокруг меня качались белые стены города, до дурноты плывущие перед глазами. Воительницы доставили меня во дворец, ничком положили на кровать, опасаясь трогать оружие до прихода лекаря. Вскоре, растолкав всех, появилась пожилая воительница в яркой одежде, сильно пахнущей травами. Ее неласковые руки быстро срезали одежду, пробежались вокруг раны. «И что за крик?» – утихомирила лекарка моих дам. «Сейчас все сделаем, и будет ваша принцесса как новенькая. На свадьбу, правда, не поспеет. Полежит недельку». Отвлекая всех разговорами, женщина полила кожу вокруг раны жгучим снадобьем, уперлась ладонями мне в спину и дернула. Кричала я или нет, не помню. Я просто, наконец, закрыла глаза и рывком упала в темноту, радуясь тишине и легкости. Лукас. Про традиционный загул воительниц я знал. Мужья матери порой ворчали на эти посиделки, ведь на них старались попасть и те воительницы, у которых в гареме уже были супруги. Старший брат пришел к решетке, отделяющей мои покои от остальных, и, сидя на подушках, хихикая рассказывал, что запланировали наши сестры и приближенные матери для женской вечеринки. Я слушал и понимал, что ему просто больно. Супруга Рувима не пропускает ни одного похода в питейное заведение. И поговаривают, что у нее есть там любимчик среди танцовщиков. Не добившись от меня возмущенных криков или слез, брат ушел, а я прилег на постель, вспоминая, как приятно было сидеть в это время с Лукрецией под деревом и любоваться ее необычно белой кожей, золотистыми волосами, тонкими пальцами, трепещущим горлом. Когда ко мне прибежал бледный младший отец, я не сразу понял, в чем дело. «Лукас, Лукас, вставай! Твоя принцесса ранена!» Я вскочил, бросился к решетке, собираясь узнать подробности. Но отец уже скрипнул замком, отпирая дверь. «Вот!» – он кинул мне сверток. «Переодевайся! Мать разрешила тебе навестить девушку!» Одежда скромная, без вышивки и украшений меня только порадовала. Я быстро закутался в красное шерстяное покрывало, пока отец сделал на постели куклу из драгоценного шелка. Он вел меня сам через лестницы и переходы для слуг. И время капало и тянулось одновременно, заставляя меня задерживать дыхание от ужаса. Что если Лукреция умерла? Когда мы пришли, отец аккуратно открыл небольшую дверь, убедился, что никого нет, кроме одной из сестриц, и, наконец, позволил мне войти в спальню невесты. По нашим обычаям, это было нарушением скромности, но мне было плевать. Лукреция лежала ничком, прижимая плечом подушку. Часть спины покрывали бинты. Золотые волосы, перепачканные кровью, тусклым комком лежали на покрывале. Я присел рядом, осторожно, боясь причинить боль, коснулся ее щеки кончиками пальцев, удивляясь тому, что ее кожа все еще бела и нежна. Хотелось стиснуть Лукрецию в объятиях и в то же время наорать на нее. Как она смела так пугать меня? А сестры? Зачем потащили мою невесту за город? Разве не знают, что она не похожа на них? У Лукреции сильный дух, но тело нежное и белое, как цветок водяной лилии, цветущий в фонтане матери. Тем временем Арита открыла глаза и коротко рассказала, что произошло. «Твоя невеста билась рядом с Иалой против грахов. А еще первая сообразила завизжать, как мальчишка, чтобы услышали в заведении. Мы чуток опоздали. Дротик угодил ей в плечо, но выше сердца. Старая Ирата сказала, что поранены только мышцы. Крупные сосуды не задеты». Еще есть царапины от кустов и песка. Их обработали. Скоро все заживет. Но к свадьбам она не встанет. Мне было плевать на свадьбу. Радость от осознания, что Лукреция жива, затопила меня, и я впервые вспомнил свою мужскую природу и прослезился. Сестра сразу заметила и фыркнула. «Не верю, что ты сырость развел!» Я невежливо повернулся к ней спиной, взял тонкую руку принцессы, поднес к губам. Теплые пальцы дрогнули, касаясь кожи. Зеленые глаза открылись, но тут же закрылись вновь. Мне показалось, что моя будущая жена силилась что-то сказать, но зелье, щедро влитое сестрой через специальное серебряное горлышко, тут же унесло ее в объятия сна. «Лукреции нужно спать», — строго сказала Арита. «Если хочешь быть здесь, получи разрешение матери». Отец покачал головой и погладил упрямую дочь по плечу. «Мать знает, что Лукас здесь. Она сама просила меня проводить его сюда». Сестра сделала каменное лицо и отступила. А я бесшумно выдохнул. «Спасибо, мать». И сел на пол, не выпуская руку невесты. Следующие дни принесли новости. Оказалось, что грахи собирались засыпать грязью наши фонтаны и вообще источники пресной воды, чтобы племя раньше ушло на побережье. Прежде в Занире оставались зимовать только старики, которых заставала тут немощь. Так что город охраняли стены и засовы, да еще песчаные бури. Но последние несколько десятилетий наше племя так выросло, что в городе жили и в сезон бурь, хотя большая часть жителей уходила к морю, чтобы пополнить запасы. Грахи этого не знали и надеялись ограбить город, когда воительницы уйдут. Теперь же мать специально оставит в Занире пару отрядов и хороший запас дротиков и стрел. Воительницы уже кидали жребий, собираясь поохотиться на грахов, точно на диких зверей. Свадьбы награды переносить не стали, ведь нападение удалось отбить, а Лукреция и Иалла живы. А самое странное, что и нашу свадьбу мать отказалась переносить на время своего возвращения с побережья. «Лукреция все еще спит большую часть дня», – доказывал я бессмысленность этой затеи. «Ей нужны лекарства, визиты лекаря и многое другое. Как она сможет исполнить супружеский долг, будучи раненой?» Мать только отмахивалась от меня и угрожала запереть в гареме, чтобы я не мешал ей готовить торжество. От отчаяния я попытался просить о помощи сестер, но те таинственно поулыбались и заверили меня, что все будет хорошо. В день свадеб меня все же увели в гарем, чтобы нарядить. А к Лукреции пришла лекарка и, осмотрев ее раны, кровожадно улыбнулась. «Принцесса, пора просыпаться!»